Елена Звездная. Хелл. Обучение наемницы. Пролог. Кайл Кинжал, наемник, с которым считались даже в Совете 30 капитанов, свой первый выходной за весьма длительное время предпочел провести в борделе «Красная роза». Это милое местечко с неизменным постоянством радовало его неординарными развлечениями, великолепным баром и новыми женщинами, которых сюда регулярно поставляли работорговцы и пираты трех миров. Для обзора последних новинок он и направился в личный кабинет Игрессы. «Кого я вижу? Неужели нас посетил великий наемник?» Стареющая ночная бабочка радостно приветствовала его у дверей, не упустив возможности сделать комплимент. «И тебе привет, развратница!» Кайл хмыкнул, проигнорировав протянутую руку. «Есть что-то новенькое для меня?» Хозяйка борделя загадочно улыбнулась, пристроилась на краешке дивана, жестом предложила гостю сесть. «У меня сегодня большой выбор, Кайл, все девочки по высшему разряду». Наемник ни минуты в этом не сомневался, но, как всегда, предпочитал что-нибудь особенное. «А что из новеньких? Я тут прошелся, видел три комнаты с замками, еще не обучила их». Кайл принял бокал с шахаром, с удовольствием отпил несколько глотков. Игресса налила и себе. «О новеньких особый разговор. Две девушки очень хороши и еще не тронутые. Идир родом с Вейтайра, Никоса с Центавры, а вот третья тебя разочарует». «Ну ты же знаешь, мой вкус зависит от настроения». Наемник любил загадки, а сейчас его интуиция подсказывала, что третья – это нечто интересное. Вот с нее и начнем. Мамка явно занервничала, и Кайл понял, либо с девочкой не все чисто, либо новенькую уже присмотрели для других целей. «Понимаешь ли, — продолжила Игресса, — ее привезли накануне. От еды она отказывается, к себе никого не подпускает и постоянно плачет, но молча. Не знаю, при каких обстоятельствах ее взяли, похоже, там личная трагедия. Девочка не скоро пойдет на контакт, а сам знаешь, мне не досуг ждать, пока она угомонится». Кайл сделал еще несколько глотков, стараясь не показать мамке, как заинтересовала его именно последняя девушка. Наемник привык доверять интуиции. «Покажи мне ее, хочется посмотреть, что за фрукт такой опечаленный». Игресса передернула плечами. «Прости, Кайл, за нее уже заплатили, ты опоздал всего на пару часов. Мальчики с ней поразвлекаются, а дней через 15 можно будет и в работу пустить. Вот тогда и приходи. Знаешь ли, после таких развлечений ей любой клиент ангелом покажется». Наемник внимательно посмотрел на женщину. «Полагаю, эти мальчики дорого заплатили, чтобы получить новенькую и чистенькую игрушку. Уверена, что девушка после такого выживет». Мамка отвела взгляд. «Они заплатили достаточно. Это покроет затраты, пошедшие на покупку девчонки, и даже превысит возможный доход от ее дальнейшей работы за год. Говоря откровенно, сумма, которую предложили, удивила даже меня. Видимо, есть в девчушке что-то. Прости, Кайл, ты мой любимый клиент, но сделка уже заключена». Любимыми тут были все, у кого в карманах водилось золото, и наемник понимал это. Как, впрочем, понимал и то, что бесполезно спасать девочку, да и зачем, если на трех мирах у нее все равно нет другого выбора. И все же любопытно. Это любопытство и подтолкнуло к продолжению разговора. «Хоть покажи свою строптивую красотку, пока ее не изуродовали». Кайл встал и направился к двери. Игрессе не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Пленницу держали на нижнем уровне. За время пути наемник и глава местных развратниц не произнесли ни слова, и лишь когда Игресса отпирала двери массивным ключом, она тихо произнесла: «Только не подходи к ней, странная девушка, если быть откровенной». Наемник уверенно шагнул в комнату. Мягкое покрытие бордово-красного тона на стенах, такой же пол, окна отсутствовали, пластичные трансформируемые кресла были расположены обращенным к постели полукругом, а покрывало на кровати оказалось белоснежным. Сцену для предстоящего действа подготовили в лучших традициях Игрессы. Девушку он увидел не сразу. Та сидела в углу, сжавшись и обреченно глядя на посетителей, но едва встретилась взглядом с наемником, медленно, настороженно поднялась. Кайл присвистнул. Совсем юная шатенка с темно-голубыми заплаканными глазами. Лет ей было около 17, может, меньше. Фигурка изящная, волосы почти до пояса, длинные ресницы, красивые руки с тонкими пальчиками. Игресса для своего заведения всегда покупала лучших, но эта малышка была слишком хороша даже для дома Красной Розы. Неожиданно для самого себя Кайл Кинжал ощутил жалость к девочке, которой предстояло стать игрушкой садистов. Неожиданно нахлынуло уже давно им забытое чувство горечи от дикой несправедливости этого мира. «Как тебя зовут?» Вопрос наемник задал на земном, сразу угадав уроженку этой отсталой планеты. Девушка не ответила, только внимательно и враждебно посмотрела на него синими злыми глазами. «От злости посинели», — отрешенно подумал воин. «Наверное, приняла меня за клиента». «Зря молчишь», — продолжал Кайл. «Я бы мог помочь тебе». «Как?» — голос у девушки был злой, впрочем, и взгляд такой же. Наемник внимательнее посмотрел на молодую землянку и с удивлением ощутил силу этого хрупкого человечка. Кайл даже не сразу поверил своему ощущению, но поверил. Интуиция – то самое шестое чувство, которому каждый наемник привык доверять. И это сама интуиция требовала вмешаться, требовала присмотреться к девочке. «Зачем она мне?» – начал рассуждать Кайл. «Как очередная баба наскучит ведь через пару месяцев. Да, красивая, очень красивая, но стоит ли оно того, чтобы ввязываться в историю?» А внутренний голос шептал: «Стоит. Например, я могу вытащить тебя отсюда». Девушка настороженно смотрела. Она не верила ни единому слову, но все же произнесла: «Тогда помоги мне вернуться на землю». Кайл собирался ответить, но уже послышались шаги приближающихся мужчин, громкий смех и разговор. Он узнал Вайра по голосу, а в том, что тот в окружении своих подонков-прихлебателей, наемник не сомневался. «Прости, девочка», — невесело усмехнулся ей. «Слишком поздно, зря ты связалась с пиратами». Девушка вздрогнула и побледнела. Кайл заглянул в последний раз в полные отчаяния синие глаза и, резко повернувшись, вышел. Он мог вмешаться, даже сейчас мог, но смысл? Глупо рисковать положением лучшего клиента ради одной, пусть и удивительно красивой девочки. Едва он вышел, Игресса нетерпеливо захлопнула двери, но запирать не стала. Ожидала клиентов. Кайл отошел в конец коридора и стал отрешенно наблюдать, как подходят к мамке Вайр и его шестеро дружков. Парни явно отметились в одном из баров трех миров, от них разило перегаром, и наемника передернуло от мысли, что сделают с девушкой. Странно, он столько раз убивал, неоднократно сам участвовал в подобных развлечениях, а эту девчонку было жаль. Синие глаза словно преследовали, бледное красивое лицо и ужас, который она пыталась скрыть. Гордая, даже в такой ситуации гордая. «Втопчет тебя в грязь со всей твоей гордостью», — угрюмо подумал Кайл Кинжал. Игресса с поклоном передала Вайрлу ключ. Едва мужчины зашли и заперли за собой дверь, направилась к наемнику. Он стоял и не мог сдвинуться с места, словно ждал чего-то. Женщина с некоторым удивлением посмотрела, как ходят желваки, резко обозначившиеся из-за стиснутых зубов, как сжимаются и разжимаются кулаки мужчины. «Ну ты и тварь!» — хриплым голосом проговорил он. «Это бизнес!» — с вызовом ответила Игресса. «Ты убиваешь, я продаю женскую ласку». «По-твоему, они ее там приласкают? Какое тебе дело до нее? В этих стенах ни одну крошку покупали на троих». «Их семеро», — тихо поправил Кайл. Желание развлечься пропало полностью. Он уже даже готов был пойти на конфликт с домом Красной Розы и вытащить девушку. Но связываться с Вайером, находящимся под защитой Совета 30, было безумием. Безумием казалось и стоять тут, слушать, что вот-вот начнет происходить за стеной, а он все равно стоял. «Идем», — Игресса потянула за рукав. «Зачем тебе эти крики?» Криков как раз и не было. Кайл слышал громкий хохот пьяных, издевательские реплики по отношению к девочке и разговоры о том, что с ней сейчас будут делать. Пената наперебой и в подробностях описывала предстоящее, явно наслаждаясь страхом девушки, и даже Кайлу стало жутко от услышанного. А ведь и сам развлекался так не раз и не два, но сейчас впервые представил, что в такой ситуации чувствует жертва. «Стареешь, Кайл», — с грустью подумал наемник. «Стареешь». Раздался звук рвущейся ткани. Сейчас она начнет плакать, умолять и кричать. Он усмехнулся собственным мыслям. Вот только ей это не поможет, а их позабавит. Но девушка молчала. Затем послышался ее спокойный и злой голос. Слов землянки Кайл не расслышал, зато наемники отреагировали хохотом, долгим и издевательским. И снова тишина. Странная, гнетущая. Кайл невольно подошел ближе к двери, вслушался в происходящее. Почему-то рука метнулась к перевязи с кинжалом. Его рефлексы сработали раньше, чем наемник осознал, что происходит. Послышался звук удара, а потом раздался крик, полный ужаса и боли. Но кричал мужчина. И, судя по булькающим звукам, этот вопль потонул в крови. Кайл замер, прислушиваясь и пытаясь понять, что творится. Понять не мог, но действовать решился. Оглянулся на побелевшую Игрессу и приказал: «Тащи запасной ключ, быстро!» Мамка рванулась наверх, как 15-летняя девчонка, а наемник, не веря собственным ушам, в оцепенении слушал, как ломаются кости, как орут и пытаются вырваться резко протрезвевшие несостоявшиеся насильники, и ни звука от девушки, ни единого женского крика. Неожиданно все стихло. В этой дикой тишине он слышал только стук своего сердца. Игресса появилась через минуту, ловко вставила ключ в замочную скважину, отперла двери и умерла. Кайл видел, как метнулась девичья рука, как сжались окровавленные пальцы, а затем старая шлюха с разорванным горлом упала на пол. «Какого демона?» — он нервно сглотнул и проследил за тем, как плавно отступила вглубь комнаты хрупкая землянка, которая еще несколько мгновений назад являлась жертвой. Наемник медленно подошел к двери, переступил через бьющийся в агонии труп и осмотрел помещение. Искореженные тела, разорванные глотки, пол, залитый растекшейся кровью, переломанные руки с торчащими ломаными костями. Металлический запах крови. Удушающий запах крови и зловоние страха. Да, те, которые еще недавно собирались поразвлечься, были сильно напуганы происшедшим. Кайл поморщился, оглядывая трупы. А девчонка стояла посреди этого кровавого пира и смотрела на него серыми, словно седыми, глазами. Он и раньше видел, как после смертельных схваток молодые парни становились седыми, но у этой девочки поседели глаза, и от этого серо-стального взгляда стало жутко. «Как?» — только и смог выговорить Кайл. Не ответила, а руки сжались в кулаки. Он едва уловил чуть заметное изменение позы, значит, готовилась напасть. «Вот тебе и землянка. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», — отстраненно подумал наемник и тут же осознал. «Демоны! Девчонка в трансе!» Присмотрелся и уже уверенно заключил. «Боевой транс, самопроизвольный, неконтролируемый. Стой!» Кайл понимал, что в любом случае сможет ее победить. Опыт и знания наемника были сильнее проснувшихся инстинктов, но как раз драться и не хотел. «Послушай, я могу дать тебе возможность остаться живой после того, что ты здесь натворила, но тебе необходимо сделать выбор». Ответ последовал не сразу. «Мне незачем жить». Хриплый, безжизненный голос. Он догадывался, что на земле у нее отняли что-то сверхценное, лишив страха смерти. Возможно, она уже пыталась покончить с собой. Потому девчушку и продали Игрессе, понимали, что больших денег за потенциальную самоубийцу, пусть и очень красивую, никто не даст. Труп, как бы он ни был красив, всего лишь труп. И Кайл видел эту обреченность в ее глазах, но как опытный воин видел и то, что перед ним настоящий самородок, а терять такого прирожденного убийцу просто глупо. Я научу тебя убивать, и ты сможешь отомстить. Всем и каждому. В серых глазах появилась заинтересованность, значит, он вступил на правильный путь. Посмотри, на трех мирах у женщины только два пути – быть шлюхой или стать наемницей. Я предлагаю тебе вторую дорогу. Землянка посмотрела на него так, что единственный на трех мирах наемник-одиночка почувствовал, как по спине прошел холод. Эта девочка была самородком, и если все пойдет правильно, он получит свой второй шанс побороться за власть на трех мирах. Но если потеряет контроль, она нападет, не задумываясь. И все же слова оказались выбраны верно. Кайл видел, как меняется выражение лица землянки. «Хорошо». Девушка зябко обняла свои плечи измазанными в крови руками и с ужасом оглянулась вокруг, словно приходила в себя. Резко выдохнувший наемник лишь сейчас осознал, насколько не хотел услышать другой ответ. Девушка медленно подошла к кровати, вытерла простыней окровавленные ладони и вышла из комнаты, которая стала могилой для восьмерых человек. «Хелл!» Он, не сдержавшись, выругался, увидев, как спокойно она переступила через труп шлюхи, как уверенно направилась к лестнице. «Что это означает?» – медленно поднимаясь по ступеням, спросила девушка. «Это? Просто ругательство. Проклятие. Проклятый. Ужас. Смертельная метка. Значений много». «Ты спрашивал, как меня зовут?» Она остановилась, но не обернулась. «Мне нравится это имя».